а смерть, выстраданная жизнью, приносит избавление. В ее честь тоже слагают гимны, иногда при последнем издыхании. Благодарят ее за милость. Смерть, она ведь не только от солнца, от цветочков, да ягодок отсекает наше зрение и сердце, но и от нескончаемых болезней, от измены насмешек, неудачи, морщин, разочарований и одышки, от сомнений, наконец. Вот я повесть одну читаю теперь о смерти. Лев Толстой, автор, который и сам, замечу, в конце жизни, натерпевшись от семьи, от славы, от сомнений, не выдержал и побежал навстречу смерти. Так вот, в повести у него мужик один умирает, чиновник моих лет. По нашим меркам еще не старый, 45 лет. Ремонт в доме затеял, полез что-то там прибивать или поправлять и загремел со стремянки. Ударился левой бочиной обо что-то и стал медленно умирать. Месяц за месяцем на глазах семьи, общества стал принимать муки, невероятные. Жуткая повесть, очень даже неприятная для розовых восторженных читателей, увлеченных прелестями жизни. Так вот, умирает мужик. Боль, во-первых, прежде всего, нещадная физическая боль. Под конец 3 суток выл, как собака придавленная. Во-вторых, боль нравственная. Ухожу во тьму, еще сильный, умный, красивый, исчезаю, а они остаются. Остаются и притом с нетерпением ждут, когда он освободит их от своего смердящего присутствия. Он все выяснял, чиновник этот, лежа на смертном одре, отчего он умирает, по какой конкретно причине. Ибо врачи, как всегда в таких случаях, ничего путного не говорили. А ему знать хотелось, почка блуждающая виновата или прямая кишка. И вдруг понял, пришла смерть, как приходит завтрашний день. И думать нужно о другом, во всяком случае не о прямой кишке. «Извиняюсь», — прочистил горло один из дружинников постарше. «А как же быть с неизвестностью, которой после смерти?» Из лекции не ясно, что, по крайней мере, Лев Толстой обещает или предполагает после смерти увидеть. А меня это обстоятельство больше всего интересует. Потапов, в позе которого теперь пошаливал всесильный Мефистофель, обвел торжествующим взором дружинников. Во-первых, я еще не дочитал повесть Льва Толстого. Своими смертельными пассажами Потапов как-то незаметно, исподволь, успел насторожить их и даже припугнуть, а когда приготовился было порассуждать о потусторонних вариантах, поведать о своей гипотезе, что потом, дверь буфетной распахнулась, и появился человек в железнодорожной кирпичного колера фуражке. «Потап Иван Кузьмич имеется?» Потапов от неожиданности не просто кивнул, но как бы даже поклонился дежурному путейцу в пояс. «Яс, собственно, к аппарату». Одновременно с приходом дежурного со стойки откуда-то из-под маркушиного колена зазвонил буфетный телефон. Трубку снял старшина. Нельзя сказать, чтобы внешне он моментально преобразился. Густая сонливость так и не раскрепостила его лица. Не затрепетал он плебейски, нет. Это был человек, впитавший в себя теорию безнаказанности с молоком матери. Такие люди даже перед лицом высшего, даже перед лицом Верховного суда будут считать себя непогрешимыми, правомочными и не раскаются в содеянном зле ни на смертном одре, ни в могиле. И все же нечто едва уловимое проклюнулось. Какие-то ничтожные перемены, вызревшие в облике старшины с поднятием телефонной трубки, возникли и теперь подсказывали присутствующим гражданам, что старшину побеспокоило его начальство, которому он подчинялся безоговорочно, без эмоций. который не только уважал, но терпел, как терпит в жизни непогоду, приближающуюся старость, осенний листопад или карканье ворон.